который лежал в повозке. Подумать только, что глава наемников короны умрет вот так даже господин Бернаэха. Сон Мин оставил Джуинга и вновь набросил Ллойда на плечо. Так как гильдия магов была неподалеку, дорога туда не отняла много времени. Когда Сон Мин достиг пункта назначения, вся гильдия перевернулась с ног на голову. Известие о том, что был ранен лорд Золотой Башни, было достаточно, чтобы растормошить всю гильдию. Хотя была глубокая ночь, маги суетились в поисках способа восстановить Ллойда. «Они реагируют слишком остро», — подойдя, проворчала Скарлетт. Сон Мин, прислонившись к стене, слабо кивнул в знак приветствия. «Я видел, как все его раны исцелились. Он потерял сознание только из-за того, что потерял магическую энергию. Как только она наполнит его тело, он должен проснуться. Разве это не значит, что нет необходимости исцелять его? Да, но нужно показать ему, что мы сделали все возможное. Только тогда мы сможем сказать ему: мы помогли тебе, когда он проснется». Скарлетт захихикала. Ее отношение показало, что ей, похоже, не нравятся эти башенные лорды. Разве все маги не восхищаются башенными лордами? Чем тут восхищаться? Мне не нравятся эти старые пердуны. Они всегда полны тайны, никогда не берут учеников и никогда не делятся своими знаниями с другими. Было довольно странно слышать это от Скарлетт, которая позже основала школу Лисира и стала лордом Красной Магической Башни. Хотя люди меняются. Что же заставило ее так резко сменить свое мнение? «Ты лучше скажи мне, броня на тебе выглядит красивой. Где ты ее достал?» «Мне повезло. Я слышала, что все остальные наемники погибли. Тебе действительно повезло. Ты должен быть благодарен. Если бы ты умер, мне бы плохо спалось. Ты волновалась обо мне, парень, ты такой глупый». «Естественно, что смерть знакомого вызовет неприятные ощущения», — проворчала Скарлетт и стукнула Сон Мина по голове. «Мне стало интересно, из-за чего подняли такой шум поздней ночью». Сон Мин услышал знакомый голос. Ким Джин Хин, одетый в белую мантию, шел к ним, зевая. Глава 64, сердце. Аво. Ким Джин Хин перестал зевать. Он прищурился и посмотрел на Сон Мина. Нет, если быть точнее, он смотрел на броню Сон Мина. «Это довольно необычный артефакт», — произнес Джин Хин со странной улыбкой. Темный маг Ким Джин Хин, который отзывался о себе как об уникальном случае, увидел истинную суть этого артефакта. «Мне нужно кое-что спросить у вас. Здесь слишком шумно. Пойдем в мою комнату», — предложил Джин Хин. Сон Мин бросил взгляд в сторону Скарлетт. Когда их взгляды встретились, Скарлетт нахмурилась и яростно затрясла головой. «Я не хочу идти в комнату этого сумасшедшего. Что-то не припомню, чтобы приглашал вас, мисс Скарлетт», — парировал Джин Хин. Скарлетт свирепо посмотрела на него, а он в ответ лишь улыбнулся. «Что ж, тогда пойдем». Хотя он волновался о Ллойде, но пока тот не проснулся, у него было достаточно времени для разговора с Джин Хином. Сон Мин последовал за ним в подвал. Что произошло? Комната с парящими конечностями и внутренностями стала ужасней, чем раньше. Джин Хин предложил Сон Мину сесть и заинтересованно посмотрел на него. Все признаки сонливости полностью улетучились. «Вы что-то знаете о свойствах этой брони?» «Знаю. Не знаю, как оно называется, но я вижу, какие у нее функции. И я также понял, что тебя беспокоит», — рассмеялся Джин Хин. Он потер руки и уставился в Сон Мина. «Это магическая броня контрактного типа. В прошлый раз я тебе уже говорил, что основа черной магии – контракт с трансцендентным существом. Эта броня – опасный предмет, который перескакивает официальный процесс с контракта и односторонне заключает контракт. Чего? Посмотрим. Думаю, мне нужно прикоснуться к ней, чтобы быть уверенным». С этими словами Джин Хин поднялся с места. Широкими шагами он подошел к Сон Мину и провел рукой по броне. «Хэймэм, контракт довольно простой. Оно быстро выявляет потенциал владельца. Что ты имеешь в виду? Проще говоря, например, допустим, есть третьесортный наемник. Потенциал этого наемника – эксперт высокого уровня, но он не смог достичь этого уровня из-за недостаточных стараний. Надев эту броню, он сможет овладеть навыками эксперта пикового уровня без необходимости процесса для выявления этого потенциала. Простой для понимания пример». Сон Мин вспомнил случай с наемником в прошлом и кивнул головой. «В таком случае, разве это не хороший артефакт? Ха-ха, я же тебе сказал, это односторонний, злонамеренный контракт. Большинство контрактов с демоническими существами – пожизненные. Этот третьесортный наемник приобрел бы эту силу в обмен на свою душу. Знаешь причину того, Почему темные маги охотятся за душами людей, особенно за такими ценными, как твоя? Все для того, чтобы освободить свою собственную душу, что находится в плену у контактора, чтобы отменить старый контракт и предложить их души еще более могущественным демоническим существам. Тогда, надевая броню, ты активируешь контракт. Это значит, что душа владельца будет удерживаться в плену независимо от их намерений. Впрочем, судя по всему, не похоже, что ты заключил контракт. Я не почувствовал никаких изменений. В этом случае, возможен один из двух вариантов. Первый, у тебя нет потенциала, чтобы выявлять его, и второй, у тебя душа, с которой принудительно нельзя заключить контракт. Что-то промелькнуло в голову Сонмина, когда он это сказал. Существо, вызванное личем, отказалось забрать его душу. Похоже, второй вариант может быть связан с этим. Или, возможно, у него не осталось потенциала для дальнейшего роста, но об этом варианте он и думать не хотел. Если бы это было так, не значило бы это, что ему уже не стать сильнее, сколько бы усилий он ни потратил. Вы можете снять проклятие с этой брони, это не так уж и сложно сделать. Но что ты можешь предложить мне взамен? Чего ты хочешь? Ничего столь значимого. Мне просто любопытно, что произошло в подземелье. Как ты знаешь, Ллойд, лорд Золотой Башни, один из сильнейших магов в гильдии. Если бы мне кто-то сказал, что он вернется тяжело раненым, мне было бы трудно поверить в это. Если цена за снятие проклятия с брони лишь в предоставлении некоторой информации, то ужасной эту сделку не назовешь. Собравшись с мыслями, он рассказал о том, что произошло в подземелье. Джинхин внимательно слушал. Прискан. Когда Сон Мин рассказывал, Ким Джинхин кивнул головой при упоминании имени Лича. Так вот в чем дело. Раз подземелье принадлежало Прискану, неудивительно, что все погибли. Ты знаешь о нем? Конечно, знаю. Прискан был башенным лордом темной магической башни, в которую входили лишь темные маги из магических гильдий. Точнее, он им был 10 лет назад. Преследуя свои личные цели, он нарушил табу и вследствие был изгнан из гильдии. Табу, эксперименты над людьми, с усмешкой произнес Джинхин. Ну, естественно, большинство темных магов ставит опыты над людьми, но что важно, так это обнаружено это нарушение или нет. Разве не все преступления такие? Пока ты не пойман, все в порядке. В этом отношении Прискану не повезло, его опыты над людьми вскрылись. Теперь я понимаю, почему Ллойд отправился в это подземелье, ведь именно ему поручили поиски Прискана 10 лет назад. Тогда Прискан тоже был личем. Трудно найти темного мага, уровня архимага, который бы не был личем. Становление личем позволяет темному магу очень легко получить силу. Недостатком является потеря тела, но те, кто идет по пути темной магии, сумасшедшие, полностью лишенные рассудка. Потеря физического тела для них ничего не значит. Ну а я особый случай, пожимая плечами, добавил он. К тому же, твоя история вызывает много вопросов. Как тот факт, что есть еще одно существо с такой же искаженной кармой, или как Прискан попытался принести тебя в жертву, но получил отказ. ХММ. Ким Джинхин прислонился к спинке стула, поглаживая подбородок. Демон, с которым Прискан заключил контракт, является демоном-королем страха. Страхом, что пропитывает бездну. Трансцендентное существо, которого также так называют. Поскольку не я заключил с ними контракт, их имени я не знаю, но это в самом деле уникальный случай. Из-за специфики своей силы, демон-король страха может свести с ума любого некотрактора одним лишь взглядом. Однако ты не сошел с ума. Ну, полагаю, это допустимо, раз от твоей души отказались. С чего это? Не могу ответить. По той же причине, что и в прошлый раз. Подумай об этом сам. Это не так уж и сложно. Сказав это, Джинхин рассмеялся. В комнате внезапно повяло холодом. Сон Мин вздрогнул и коснулся затылка. Ему казалось, словно к коже уперлось холодное лезвие ножа. Потому что моя душа принадлежит кому-то другому, не могу ответить. Потому что существо, что владеет моей душой, обладает куда большей силой, нежели демон-король страха, и потому он отказался от моей души. Не могу ответить. Хотя, Муши хотела мою душу. Я не могу ответить. В конце концов, Сон Мин сдался от попыток получить ответ от Джинхина. Он не мог упрекнуть его. Все же, Джинхин не хотел бы умереть. Темное сердце. Я не знаю, что это такое. Насчет него, это довольно странно. Крия Актап. Стул, покачнувшись назад, вернулся в исходное положение. Ким Джинхин закинул ногу на ногу и посмотрел на грудь Сон Мина. Темное сердце, ты рассказал, что сердце, парящее в воздухе, внезапно исчезло и впиталось тебе в тело. Но я не могу разглядеть никакой необычной ауры от тебя, даже со своими глазами. Что? И это странно. Неважно, насколько опытнее меня Прескан, не должно быть чего-то, чего я не смог бы увидеть. В этом случае, должен ли я подумать о связи между душой и сознанием? Нет, даже если это так, я должен видеть это. Это не магия, а чародейство, но оно все еще должно находиться в той же общей категории. П.П. Тут есть разделение между магией и чародейством. Все эти ручные печати и ритуальный круг, используемые личем, находились в категории чародейства, а магия света и т.д., используемые Берном, в категории магии. Ким Джин Хин бормотал, облизывая губы. Эти слова скорее были обращены к нему самому, чем попытки объяснить что-то Сон Мину. Ох, прошу прощения, это одна из моих вредных привычек. В любом случае, я не знаю, что это за сердце. Впрочем, без сомнений, другие маги также не смогут заметить наличие этого сердца внутри тебя. Думаю, это хорошо, но у меня нет ни единой мысли по этому поводу. Цель исследований Прескана – совершенная жизнь. Джин Хин улыбнулся. Поэтому он исследовал химер. Эксперименты над сознанием людей, ставшие причиной его изгнания, также были направлены на создание совершенной формы жизни. Он изучал этот вопрос 10 лет. И если его химера с этим сердцем привела Ллойда в такое состояние, то сердце, что ты впитал, должно быть компонентом для совершенной формы жизни, которую Прескан так желал. Однако, я не чувствую никаких изменений. Возможно, это из-за того, что сердце не полностью впиталось в тебя. Собственно, будет быстрее вскрыть тебе грудь и проверить, но если сделаю это, я не смогу поручиться за твою жизнь. Отклонено. Жаль, но... Полагаю, с этим я ничего не могу поделать. А, еще кое-что. Ты сказал, что Прескан ментально подавлял тебя, верно? Наверное, да. Но ты совершенно здоров и не сошел с ума. Хи-хи. Наложенная на тебя защита весьма специфична. Хотя я не скажу точно, благословление ли это, или проклятие, раз ты наделен такой превосходной защитой. Пробормотав это, глаза Джин Хина вновь заблестели, словно он вспомнил что-то. О, возможно, я не смогу дать тебе ответы, но я знаю существо, которое может их дать. Кто это? Тот, у кого такая же искривленная карма, как и у тебя, он сможет ответить на твои вопросы. Я не знаю, кто он. Самый простой способ – спросить Прескана, но это фактически невозможно. Как насчет того, чтобы найти другого бога? Бога? Да, Муши не ответила на твои вопросы. Точнее, она уклонилась от ответов. Однако, другие боги могут и ответить тебе. Ох, Сон Мин наконец понял и кивнул. Бог времени Драймур. Если это был бог времени, к которому его послала Муши, он мог бы ответить на его вопросы. Ясно. Я вот думаю, помогли ли тебе мои слова, в достаточной мере. Как только он сказал это, в двери постучались. Когда Джин Хин посмотрел на дверь, она сама собой открылась. Господин Ли Сон Мин, с другой стороны стоял один из магов. Господин Ллойд пришел в сознание. Он сказал, что хочет увидеться с вами. Не могли бы вы пойти со мной? Выслушав его, Сон Мин перевел взгляд на Джин Хина. Тот лишь рассмеялся и кивнул. У тебя же больше нет ко мне вопросов, не так ли? Спасибо, что рассказывали мне обо всем этом. Пустяки. Приходи еще. Ты мне нравишься, но не более, улыбнулся Джин Хин. Глава 65. Сердце. Я у тебя в долгу. Ллойд лежал на большой кровати. Его мана в какой-то степени восстановилась, и раны зажили, чего не скажешь о психологической усталости, так что он выглядел утомленным. Все в порядке. Нет, я действительно в долгу. Если бы ты мне не помог, я бы умер там, в одиночестве, глубоко под землей, и я не сумел бы уничтожить это сердце. Ллойд говорил с горькой улыбкой. Услышав его, Сон Мин внутренне дернулся, стараясь не выглядеть подозрительно. Разве не об этом говорил Ким Джин Хин? Даже другие маги не смогут увидеть сердце, которым он сейчас обладает. Я слышал, ты единственный выживший. А да, мне повезло. Похоже, Ллойд не понял, что Сон Мин получил темное сердце. Более того, он не заметил, что у Сон Мина была душа с искаженной кармой. Если даже башенный лорд не может увидеть это, то единственными людьми, способными заметить это, остаются темные маги на невероятном уровне. Тебе действительно повезло. Прескан, он сумасшедший. Убежать из его лап – это невероятный подвиг. Насчет этого этот лич, Прескан, что он делал в том подземелье? Хаэм, вопрос Сон Мина удивил Ллойда. Он с сомнением посмотрел на него,

он сможет использовать этот метод и повсюду применить его, если сумеет изучить ее. Хотя два оставшихся свитка тоже были ценными техниками, у Сон Мина не было никакого желания их изучать. Запомнив все необходимое в технике божественного кулака, Сон Мин вызвал Невилла. «Вызывали?» Невилл, выскочив из теней, поклонился. Сон Мин передал Невиллу свитки с боевыми техниками. «П.П. Такое ощущение, что глава просто прервалась. ХММ. Но на Анлите это все, если это не конец, то после выхода следующей главы, концовку мы добавим и сообщим. Но, скорее всего, это и есть конец. Спасибо за внимание и подписку». Глава 66. Родство. ХММ. Невилл получил от Сон Мина свитки и просмотрел их. Техники храма Шалония. Божественный кулак сотни шагов. Культивирование Бодхидхармы и движение Архата. Я бы не назвал эти техники непревзойденными, но они определенно ценны. Сколько я получу с их продажи? Я не советую их продавать. Слова Невилла удивили Сон Мина. Их нельзя продать? Нет, дело не в этом. Мы скупаем все, что наши клиенты предлагают. Даже если оно не очень хорошо продается. Однако, в таких случаях мы предлагаем рыночную цену. Говоря это, Невилл горько улыбнулся. На рынке есть много шаолиньских техник, особенно это касается этих трех. В запасе их еще много. Мы продаем наши приобретения через торговые гильдии или черный рынок. Но так как храм Шаолиня известная фракция, у нас в резерве много их техник. Если хотите, я могу купить их, но вряд ли вы получите за них хорошую цену. Все настолько плохо, это же Шаолинь, в конце концов. Если не возражаете, я могу узнать, где вы их достали. Это обязательно, я ваш эксклюзивный посредник, господин Ли Сон Мин. Независимо от того, как вы получили эти техники в свои руки, об этом я никому не скажу. Я спрашиваю лишь потому, что мои рекомендации изменятся в зависимости от того, откуда эти техники. Сон Мин подумал над его словами. Ему ни о чем было беспокоиться, ведь получил он эти техники по стечению обстоятельств, и он не убивал Зиона, чтобы заполучить их. Владелец этих техник умер, и я нашел их, обследуя его тело. «В таком случае, советую вам вернуть их в храм Шаолиня», — сказал Невилл. «Храм Шаолиня — известная праведная фракция. Даже среди 10 праведных фракций, известных, как 9 сект и одна группировка, их желание соблюдать справедливость особенно сильна. Они – традиционная буддийская секта, так что далеки от злых деяний. Если вы вернете свитки обратно в храм, они предоставят вам компенсацию, даже если им это невыгодно. А какая компенсация? За все это, вероятно, дадут малую пилюлю восстановления. Их едва ли хватит для большой пилюли. Даже если они просто позволят наладить связь с Шаолинем, такой расклад никак не назовешь плохим. И к тому же, честно говоря, даже если мы купим у вас эти свитки, то этой суммы вряд ли хватит для того, чтобы купить малую пилюлю восстановления. Эти известия слегка разочаровали Сон Мина. Даже трех свитков не хватало, чтобы купить малую пилюлю восстановления. Еще раз, где там храм Шаолиня? Порылся у себя в памяти Сон Мин. 9 сект и одна группировка имели филиалы в различных местах, но все они имели главную гору. Главная гора храма Шаолинь располагалась довольно далеко в городе под названием Бритун. Бритун довольно близок к Дримуру. Я должен сперва пойти туда, и уже оттуда направиться к Дримуру. П.П. Тут имеется в виду, что основной отдел каждой фракции, как я понял. П.П. Ранее был Драймур. Похоже, было лучше вернуть свитки в главную секту, а не в ее филиал. Решив этот вопрос, он на всякий случай спросил, возможно ли, что среди членов Рибура Изу есть кто-то с такой же искаженной кармой, как и у меня. По существу, кто-то с умениями Сон Мина не имел возможности стать членом Рибура Изу. Находясь на пиковом уровне, ему сказали, что он достаточно квалифицирован, что подразумевало, что членство в Рибура Изу требовало, чтобы вступавший находился как минимум на запредельном уровне. С точки зрения магов, это уровень архимага. По словам Прискана, тот Ругай, с искаженной кармой, был монстром, с которым он предпочел бы не сталкиваться. Есть вероятность того, что кто-то такого уровня также был членом Рибура Иза. На это мне трудно ответить. Информация о других членах строго засекречена. Вы даже не можете сказать, есть он или нет. Да, я приношу свои извинения. Безрезультатно. Не было никакого способа узнать что-то о нем, разве что снова встретиться с Присканом. После ухода Невилла, Сон Мин вздохнул. Хотя его еще много что беспокоило, это не значило, что ему перекрыли путь вперед. Сейчас он четко решил, куда идти дальше. Он направится в Бретун, посетит храм Шаолиня и вернет свитки с техниками. Если повезет, взамен он может получить малую пилюлю восстановления. После поглощения большой и малой пилюли, Ци Сон Мина подскочила вверх. Однако увеличение энергии не означало ее усиление. Сейчас Сон Мин даже не приблизился к краю пикового уровня. Я все еще очень слаб. Происшествие в подземелье вернуло Сон Мина к реальности. Он был слаб и уязвим. Достигнув пикового уровня и легко победив Агрохимеру, он думал, что стал очень сильным. Однако, реальность была иной. Было много людей сильнее его. Хотя Прискан был личем, а еще когда-то лордом башни, быть игрушкой в его руках было неприятно. Что если бы это была Виджи Хион? Нет, не нужно было сравнивать ее с собой. Даже Бексова была намного сильнее, чем Зион. Еще когда Сон Мин ступил на гору, Бексова уже имела способности, превышающие пиковый уровень. Возможно, она уже достигла запредельного уровня. Чтобы предотвратить смерть Сова через 7 лет и остановить Виджи Хион, ему катастрофически не хватало силы. Он должен стать намного сильнее, чем он думал ранее. Магическая броня мне не поможет в этом. Но, полагаю, в этом случае, мне повезло, его следует считать везучим, так как он не подвергся принудительному контракту. Он вздохнул и посмотрел на свою броню. Хорошо, что он будет носить ее, но, как я должен его снимать? Проворчал он. 2 дня спустя Ллойд покинул Бихингеру. Джо Янг временно занял должность гильдмастера, после того, что произошло в подземелье. Но, судя по слухам, Люд займет его место после возвращения со своей миссии. Джо Янг сам отказался от этой должности, говоря, что не походит для этой работы. Сон Мин тоже упоминался, когда речь шла о следующей главе отдела, но он категорически отказался. Ему нельзя было привязываться к Бихингеру. Как только вопросы в гильдии наемников были кое-как завершены, Сон Мин направился в гильдию магов. Он собирался просить Ким Джин Хина развеять проклятие на броне. Дело сделано. Ким Джин Хин вернул броню после снятия проклятия. Сон Мин взял ее и влил в нее свою ци. Броня раскрылась, покрывая его тело. Несмотря на удаление принудительного контракта, чары, наложенные на броню, остались нетронутыми. Вливанием ци в броню, он мог как надеть ее, так и снять. Вскоре я планирую покинуть Бихингеру. Правда? Куда ты собираешься идти? Пока что я собираюсь пойти в главную секту храма Шаолинь в Бретуне. Это довольно далеко. Чтобы добраться отсюда до Бретуна, у тебя, по крайней мере, уйдет несколько месяцев на дорогу. У меня кое-какие дела там. У вас есть связи с Шаолинем? Да. Сон Мин не стал объясняться. Ким Джин Хин засмеялся и кивнул головой. Я думал, мы с тобой стали ближе, но жаль, что нам приходится вот так расставаться. Ну, если судьбе будет угодно, мы встретимся снова. Нет, ты прав. Я тоже не планирую оставаться в Бихингере вечно. О, еще кое-что. Ким Джин Хин, кивая, посмотрел Сон Мину в глаза. Скарлетт Ли Сир, я слышал, что она тоже уезжает из Бихингера. Ты с ней? Что? Полагаю, нет. В конец концов, вы двое выглядели довольно близкими. Я думал, вы были в таких отношениях. Скарлетт уезжает из Бихингеру. Несколько дней назад, во время их беседы, она и словом не обмолвилась об этом. Видя озадаченность Сон Мина, Джин Хин пожал плечами. «Ну, я не она, так что не должен много болтать об этом. Почему бы тебе не спросить мисс Скарлетт напрямую?» Поскольку он сдружился со Скарлетт, Сон Мин планировал посетить ее перед уходом. Он попрощался с Джин Хином и направился к комнате Скарлетт. Постучавшись несколько раз, дверь с хлопком открылась. «Что такое?» Скарлетт открыла дверь и сверкнула взглядом на Сон Мина. Тот слегка вздрогнул от этого взгляда, но удивился, после того как посмотрел на комнату за ней. Грязная комната была убрана и выглядела так, словно это была совершенно другая комната. «Я слышал, что ты уезжаешь. Это правда? Кто тебе это сказал?» «А, думаю, и не нужно спрашивать. Это тот сумасшедший Ким Джин Хин, ведь так? Почему этот парень разбалтывает чужие дела?» Проворчала Скарлетт, почесывая голову. Увидев то, как она пытает свои рыжие волосы ногтями, Сон Мин осознал кое-что. Судя по памяти прошлой жизни, нигде не упоминалось, что Скарлетт Ли Сир когда-то жила в Бихергеру. Она задержалась тут на короткое время, после чего сразу уехала. Сон Мин также предсказывал что-то подобное. Просто он не понял, что это время уже настало. «Я не могу тренироваться в городе. Я этого раньше не знала, но, судя по всему, мне лучше тренироваться в немного грязных местах или горах, а не в городах. Ты собираешься вернуться на гору Муши? Ты сошел с ума? Зачем мне туда возвращаться? Я больше никогда туда не вернусь. Это дурацкое место. А еще, ты, похоже, не знаешь, но уйти с горы Муши после тренировки и вернуться обратно туда означает, что предыдущие штрафы вернутся обратно к тебе. Ты в курсе этого? Если я снова вернусь на гору, мне придется вновь испытывать эти проклятые штрафы. Он не знал этого, но это имело смысл. Если бы штрафы сбрасывались после ухода с горы, появились бы способы злоупотребить системой. В любом случае, я не собираюсь туда возвращаться. Пока что, я планирую попутешествовать. Затем я найду место, которое мне приглянется, и начну тренироваться по-настоящему. О, так вот оно как. Ты пришел сюда, чтобы спросить меня об этом? Зачем? Думал, я уйду, даже не сообщив тебе об этом. Скарлетт начала смеяться. Я не настолько холодна. Просто, да, я еще сама даже не подготовилась к отъезду, и я собиралась сказать тебе, как только все завершу. Вот как? Хорошо. Вообще-то, я тоже собирался уйти из Бихингеру, поэтому пришел попрощаться. Что? Покидаешь Бихингеру? И куда же ты пойдешь? У меня нет причин оставаться здесь. Так куда же ты тогда собрался? На данный момент, в Бретун. Бретун? Это очень далеко. Ты бывал там раньше? Нет, но с картой. Тогда мы должны пойти вместе, перебила его Скарлетт. Сон Мин, удивившись, вытаращил на нее глаза. Что? Давай пойдем вместе. Я тоже планировала путешествовать. Лучше говорить с кем-то в пути, чем путешествовать одному, верно? Тебе тоже не будет одиноко. Это верно, но... Но что, думаешь, я потяну тебя вниз? Скарлетт рассмеялась, когда сказала это. Она подняла руку и ударила Сон Мина по голове. Не будь самоуверенным, парень. Я как бы буду намного сильнее тебя, знаешь ли, на самом деле, тебе будет проще путешествовать со мной. Я смогу защитить тебя, если появится кто-то сильный. Нет, но я наемник с ранга и эксперт пикового уровня. О, ты уже, ты невоспитанный ребенок. Просто скажи спасибо и покорно пойдем со мной. Сон Мин испытывал сложные эмоции. Внутренне он уже приблизился к 30 годам, но в глазах других он выглядел кем-то молодым. Нет, подождите. Ах да, сколько тебе лет? Сдохнуть захотел? Скарлетт вдруг свирепо зыркнула на него, когда он из чистого любопытства задал этот вопрос. Не спрашивай женщину о ее возрасте. Похоже, она была старше, чем выглядела. Глава 67. Родство. Сон Мин думал попрощаться с Людом, как только тот вернется, но не зная, когда он вернется со своей миссией, парень думал, что это будет пустой тратой времени, дожидаться его в Бихингеру. Поскольку даже после 3 дней ожидания не было новостей о Люде, Сон Мин решил сразу же покинуть город. Не было похоже, что у оставался здесь лишний багаж. Дом был не его, впрочем, как и вся мебель внутри него. Единственное что, он лишь приготовил себе небольшой запас еды, на случай какой-то непредвиденности. С собой Сон Мин также мало что взял. Даже с пространственной сумкой, он не хотел увеличивать свой багаж больше, чем было на то необходимо. Ты налегке. Скарлетт, ждавшая его у северных ворот, похоже, это не очень понравилось, так как весь ее внешний вид так и кричал путешественник, независимо от того, с какого ракурса на нее посмотреть. Она была одета в большой халат с капюшоном и громоздкой сумкой на спине. Сон Мин ошарашенно глядел на нее. «У тебя нет пространственной сумки?» «Вот это моя пространственная сумка», сказала она, указывая на сумку на спине. Сон Мин первый раз видел пространственную сумку такого размера. «У тебя много багажа?» «Я не просто путешествую. Я путешествую, чтобы найти место, где я могла бы поселиться и провести свое исследование». «Конечно, у меня много багажа», сказала она, постукивая по сумке. Сон Мин подошел к ней и протянул руку к ее сумке. «Я понесу ее вместо тебя. Не дерзи. Я не просила тебя об этом. И сама понесу свой багаж». Скарлетт ударила Сон Мина по руке и огрызнулась на него. Парень дернулся и сделал шаг назад, после чего посмотрел на нее. Хотя в течение этих 3 месяцев он встречался с ней несколько раз, он так и не разобрался, какой характер был у Скарлетт Лисир. «Тогда идем. Я уже арендовала повозку. Мы поедем в повозке?» «Конечно. Не говори мне, что ты собирался пройти весь путь к Бретуну пешком». Сон Мину нечего было сказать на этот вопрос. На самом деле, он думал поехать на лошади, а не на повозке. «Я арендовала повозку на собственные деньги, и не буду просить тебя платить за это, так что не волнуйся. Хотя, я не смогла найти кучера.

Одной из ее сильных сторон, и в то же время слабостью, являлось то, что она вела себя одинаково, независимо от ситуации. Скарлетт несколькими шагами увеличила расстояние между ней и Айн. «Что ты делаешь?» Как только Скарлетт встала в защитную стойку, она была готова действовать, но не Сон Мин. Он просто стоял и смотрел на Айн. Биение сердца громко звучало в его ушах. Айн тоже не двигалась. Она моргнула своими желтыми глазами и уставилась на лицо Сон Мина. «Ты!» Сон Мин пошептал что-то. Хотя он в первый раз видел Айн, она не казалась ему незнакомой. Он точно никогда с ней не встречался, но чувствовал, что знал ее. Нет, скорее это было чувство близости, родства. «Кто ты?» До того, как он что-то сказал, Айн первой задала вопрос. Она чувствовала то же самое, что и Сон Мин, с единственной разницей, что ее развитие и понимание эмоций отличалось от Сон Мина. Так что это чувство вызывало у нее дискомфорт. К этому моменту Сон Мин ощущал такой же дискомфорт, но они по-разному рассматривали его причину. Это произошло мгновенно. Рука Айн странным образом извивалась, прежде чем превратиться в щупальце, и выстрелила в сторону Сон Мина. «Эй!» Скарлетт крикнула Сон Мину и одновременно с этим среагировала на действие Айн. Она махнула рукой, и магическая энергия выплеснула наружу. Щупальце, нацеленное в сердце Сон Мина, в середине пути сменило направление из-за вмешательства магической энергии. Сон Мин глубоко выдохнул и отступил на несколько шагов. «Возьми себя в руки. Какого черта ты делаешь?» Сердито накричала Скарлетт. Сон Мин пришел в себя и начал действовать. Он поднял с земли копье, но все еще не мог успокоиться до конца. Айн вернула щупальце обратно в форму руки. Она то сжимала, то разжимала руку, пока смотрела на Сон Мина. Присутствие Скарлетт ее не беспокоило. Все внимание девушки было приковано к Сон Мину. «В тебе есть что-то странное», — пробормотала Айн. Когда она выставила ногу, из-под нее вырвалась мощная магическая энергия. Зловещая форма заставила Скарлетт кусать губы. Она протянула руку к груди, достала большую пару перчаток и надела их. «Кто ты?» — спросила Айн. Сон Мин не ответил. Неведение, угроза и непонятная враждебность. Девушка перед ним определенно пыталась убить его, но он не мог позволить этому просто так случиться. «Ли Сон Мин, Ли Сон Мин, это что, имя?» «Я Айн», — ответила она и охмурилась, прежде чем улыбнуться. Вот как, на этом разговор закончился. Правая рука Айн снова изменила свою форму, пренебрегая балансом человеческого тела. Она обрела форму накачанной руки монстра. Видя летящий в него удар, Сон Мин в спешке применил бестеневой фантом. Повышение ци позволяло ему двигаться быстрее. Удар пришелся на землю, из-за чего грязь и камни разлетелись во все стороны. Сон Мин махнул копьем в сторону приближающегося облака пыли. Облако пыли осело, и сразу же в Сон Мина полетала щупальцевидная рука. Он наконец понял, кем была Айн. Он вспомнил слова Ллойда о девушке Химере, которая могла менять форму своих конечностей. Времени на раздумья не было. Атаки девушки были необычными и хаотичными. Щупальце было толще хлыста, но острым, как лезвие. Сон Мин влил ци в копье и отклонил щупальце Айн. Нет, он думал так сделать. Вместе с болью, что почти вырвало ему руки, копье крутнулось в обратную сторону. Атаки Айн были несравнимо сильнее удара Агрохимеры. Я не могу отразить его. Он выдержать то смог эту атаку лишь из-за того, что недавно поглотил большую и малую пилюлю восстановления. Если бы не это, он уже лишился бы рук. Нельзя было относиться к ней легкомысленно лишь из-за того, что она молодо выглядела. Противник был монстром, который довел башенного лорда до состояния полусмерти. Сон Мин едва сжал руки и защитился от Айн. Тем временем Скарлетт закончила подготовку к битве. Металлические символы на ее перчатках замигали светом. Девушка облизнула губы и потянулась к воздуху. Каждым движением пальца она описывала символы в воздухе. Она скастовала еще не до конца завершенное заклинание Ингревиль школы Лисир. Магия была применена с помощью красной строки заклинаний, выгравированных в воздухе. Как только Айн решила продолжить атаку, она вздрогнула, так как почувствовала со спины угрозу. Наличие Скарлетт, чье присутствие она игнорировала, спутали ее чувства. Созданное заклинанием огненная птица летела ей в спину. Ух! Айн в спешке обернулась и протянула руку. Сердце, что управляло ее телом, седлало ее невосприимчивой к большинству видов магии. Прискан хотел, чтобы его совершенное творение обладало этой способностью, и хотя оно было незавершенным, этого оказалось достаточно, чтобы довести Ллойда почти до состояния смерти. Однако магия, которую Скарлетт бросила в Айн, принципиально отличалась от обычной. Заклинание Ингравиль представляло собой смесь магии и чародейства, и было создано в частности на основе Анмёда и Цимэньдунцзя сферах чародейства. Пепе, не хочу забивать ваши головы ненужной информацией, которая в будущем, если и всплывет, то еще не скоро. Если вкратце, это смесь оккультных наук и ци. Бум! Огненная птица, столкнувшись с Айн, не рассеялась, а целиком поглотила ее. Айн дернулась, находясь в пламени высокой температуры. Она не знала о боли, но почувствовала, что пламя, обжигающее ее тело, было неприятным. Находясь в пламени, она трансформировалась. Если магический иммунитет не работал, то нужно было изменить тело так, чтобы оно стало огнеупорным. Ее кожа пеплом сыпалась на землю, а под ней образовалась бронированная кожа. Трансформация тела, полиморф, нет, погоди, это не дракон. Так, произнеся это, она вновь махнула рукой. Благодаря ее поддержке, Сон Мин смог отдышаться и успокоить дрожь в сердце. Что заставляло Сон Мина испытывать смятение, так это сердце в его груди, черное сердце. Он не знал, как стал с ним единым целым, но если сердце, что бьется в его груди, это то, черное как смоль сердце, что парило в воздухе в подземелье. Если это так, разве я не такой же, как эта девушка передо мной, такой же монстр, который жевал и ел живые сердца? У него не было времени думать о таких вещах. Независимо от причины, Айн попыталась убить его. Атаку, направленную ему прямиком в сердце, нельзя было считать чем-то сродни приветствия. «Давайте просто обдумаем эту возможность», — подумал он. Это была его первая настоящая битва после того, как он поглотил пилюли восстановления. Ему больше не нужно было сдерживать себя от использования призрачного бестеневого фантома и копья бесконечности девяти небес, которые расходовали много ци. Когда он подошел к Айн, используя первое движение бестеневого фантома, бесследный первый шаг, та поднимала голову, находясь в наклоненном положении. Они встретились взглядами. Инстинкт, шестое чувство, предупредило его. Сон Мин оттянул копье и сразу сместился в сторону. Мимо ушей пронесся невидимый удар. Несмотря на то, что это не был прямой удар, в ушах мгновенно зазвенело, а видение размылось. Он увидел Айн в стойке удара. Божественный кулак сотни шагов. Айн не ответила на этот вопрос. Однако, выражение недовольства на ее лице можно было счесть за ответ. Сжав и разжав кулак несколько раз, она снова перешла в боевую стойку для удара. После чего начался очередной раунд невидимых кулаков. Эти атаки не были видны невооруженным глазом. Тем не менее, чувства, которые он тренировал на горе Муши, позволили ему увернуться от этих атак.